Глава 9. Наводка для элегантной вампирши. «Как что? Вы же привели вашу собаку в ветеринарную клинику на усыпление. Вот выписка из их документов, вот ваша подпись о том, что вы собаку передали, вот ваши данные и кличка собаки. У вас ведь была такса рыжего окраса, Элеонор, Ирис, Элементаль». выдавила Диана. «Откуда?» Она брезгливо отшатнулась от керамической баночки. Матильда пожала плечами и убрала ее обратно в сумку. «Откуда знаю? Ой, ну это очень несложно выяснить, что вы на самом-то деле. Так врать адвокату, да еще такому, как Матвей Сергеевич, ай, это очень неразумно». Матильда послала Матвею нежнейшую, чуть смущенную улыбку. «Я уверена, что если бы он взялся за ваш вопрос, то узнал бы все гораздо, гораздо быстрее меня». Матвей отлично владел собой. «Нет, правда». Он ничем не показал ту бурю негодования, которая его охватила. «Проклятые идиоты со своим враньем! И Матильда! Да что ей ворожит кто-то, что ли? Опять вывернулась!» За время долгой карьеры он научился держать лицо и быстро реагировать практически в любых обстоятельствах, поэтому моментально поменял планы. «Юрий, я прошу вас остаться, чтобы обсудить наши вопросы», сухо велел Матвей побледневшему Юрию. Раз уж как приманка для Матильды этот придурок не сгодился, то и тянуть с его потрошением Матвею было уже не с руки, и так клиенты нервничают. «Матильдочка, милая, я прошу у тебя прощения за этот казус. Клянусь, я не знал. Надеюсь, ты не в обиде за меня?» «Ну что ты, конечно, нет», — мило кивнула Матильда. «Ничего нового на самом деле». Она отлично понимала, что вкладывает в эту фразу совершенно иной смысл, не тот, который уловил Матвей. А он, попрощавшись с Матильдой, повернулся к красавице Диане. «А вы, пожалуйста, подождите мужа в моей приемной. У нас с ним конфиденциальный разговор». Матильда откровенно развлекалась, выходя за разъяренной Дианой, которую никто никуда еще не смел высылать. «А все вы!» — попыталась она излить свое негодование хрупкой пожилой даме, правда, из этой затеи ничего не вышло. Матильда, словно не замечая гнев красавицы, легонько покачала головой. «Ой, ну что вы! Если бы на моем месте был Матвей, он бы все раскрутил моментально. Понимаете, Матвей Сергеевич — уникальнейший адвокат. Недаром он стал одним из самых состоятельных людей среди моих коллег. Неумелый адвокат попросту не сможет получать такие гонорары». Диана, которая в финансовом плане последнее время чувствовала себя очень и очень неустойчиво и неуверенно, словно стояла на самой последней перекладине качающейся лестницы, невольно насторожилась. «Правда?» Она моментально скинула обороты и заговорила вполне любезно. «Да, моя дорогая, он очень богат», — заговорщицки покивала Матильда. «А его жена?» Диана прищурилась в сторону закрытой двери, невольно обратив внимание на то, что контора-то реально очень крутая. Вся обстановка выполнена в викторианском стиле, такая сейчас стоит немерено. «Он давно разведен», — Матильда сокрушенно покачала головой. «А какой мужчина?» «Но его возраст», — Диана словно сама собой говорила. «А с другой стороны?» Она опомнилась, оглянулась, но уже не нашла рядом забавную бабульку в оборочках, так что смело продолжила рассуждение про себя. «Подумаешь, возраст. Зато буду богатой вдовой. Наоборот, хорошо. Жаль, что он не старше. Для своих-то лет он выглядит ничего себе. Импозантный такой. Правда, песок скоро посыплется, но упаковка вполне-вполне. Да, Юрик. С ним не сравнить. Только Юрик-то того. Денег у него уже нет и не будет. А долги есть. Да еще какие». Про долги Юрик долго и безуспешно пытался Диане рассказывать, но ее это вовсе не интересовало. «Подумаешь, это не ее проблемы, где он возьмет деньги. Пусть как хочет, так и выкручивается. Он и выкручивался, только вот чем дальше, тем все хуже и хуже. А она что? Должна отказываться от чего-то, к чему привыкла? Чего достойна? Да сейчас! Если этот дурень оказался неудачником, то это его забота, не ее. Правда, найти удачника, в смысле удачливого в делах человека, да еще и свободного, ну или такого, которого можно было освободить от предыдущих его обязательств, было не так, чтобы очень просто. Проклятые кредиты сбивали все данные. Вот, казалось бы, все у мужика есть. И квартира в пристойном районе, и тачка, и загородный дом, и сам упакован как положено, а оно все в кредит куплено. А на мужике-то не написано? Обидно. И вот в свете этих проблем и сложностей появление адвоката, абсолютно свободного, очень состоятельного, пусть и престарелого, с точки зрения Дианы было весьма и весьма перспективным. К моменту выхода из кабинета Юрия, совершенно бледного, с остановившимся взглядом и трясущимися руками, его судьба, равно как и судьба Матвея Сергеевича Классова, прекрасной Дианой была решена окончательно и бесповоротно. Матильда вышла из конторы Классова в настроении мавра, который сделал свое дело и может уходить с чистой совестью. «Матильда Романовна, неужели вы их там не растерзали?» — возмущалась недоумевающая Света. «Зачем так утруждаться? Понимаешь, если немного подтолкнуть камень с горы, не стоит бежать рядом и пинать его. Упасть можно или самой под камень угодить. Он же и так будет катиться. Обратно-то не заползет?» «Ну, по Юрию все понятно. Попал он, и уже можно сказать, что пропал». Алена понятливо покивала. «А вот Диана? А Матвей? Не будет ли она вам снова гадости делать?» «Непременно будет. Натура такая. Правда, только в том случае, если у него хватит на это времени. А вот это уже не факт, не факт. У него будет сбываться юношеская мечта. Не думаю, что ему сейчас будет до меня». «Диана?» — понимающе хмыкнула Марина Сергеевна. «Именно, дорогая. Мне очень удачно удалось намекнуть этой элегантной вампирше, что он богат и абсолютно свободен». «Матильда Романовна, да он же гораздо ее старше», — удивилась Алена. Матильда не удержалась и нежно погладила Алену по голове. «Какое счастье, что ты такая. Солнышко, таким как Диана, возраст Матвея совершенно не помеха. Наоборот, плюс. Есть шанс остаться молодой вдовой с очень приличным состоянием. Правда, я думаю, что Матвей не доставит ей такого удовольствия. Он все-таки человек опытный. 3 раза был женат». «А почему мечта?» Светлана была на порядок циничнее сестры и особенно не удивилась тому, что Диана может вцепиться в Матвея Сергеевича, зато уловила что-то интересное в предыдущих словах Матильды. «Да потому что он в возрасте 18,5 лет мечтал о том, как он в старости будет ехать на заднем сиденье крутой машины с шофером и молодой женой рядом. Машин аж несколько имеется. Шофер есть. Я узнавала. А вот молодой жены не наблюдалось. Непорядок. Ну что вы смеетесь? Да, я люблю нести свет и радость». «А в баночку вы что насыпали? Неужели ветклинике прах какой-то отдали?» — уточнила дотошная Света. «Ничего не насыпала. Не хватало еще. Лучший враг хорошего. Зачем клинику напрягать? Они и так навстречу пошли и документ предоставили. Кстати, передают привет и рады, что у собаки все отлично». «А если бы...» «Диана открыла банку?» «Да ну что вы, Светочка. Она и в руки ее взять побрезговала. Вы бы видели, как она вместе со стулом отпрыгнула». «Ну вот Диану я бы просто так не отпустила», — хмуро процедила Света. «А она просто так и не уйдет, насколько я знаю Матвея. Во-первых, она пока жена Юрия. И если он не совсем идиот, то попытается часть долгов перекинуть на нее. Брак-то у них официальный. Да и, если честно, большую часть денег он потратил как раз на ее прихоти. Для того, чтобы вывернуться, Диана вопьется в Матвея». «А почему вы думаете, что у нее никого другого на примете нет?» — удивилась Алена. «Потому что она бы давно переметнулась к другому, если бы он был. Сейчас не так-то просто найти мужчину, который готов грохнуть все средства на содержание такой охотницы. Я не скажу, что таких нет. Хватает, только за ними идет жутчайшая облава. Желающих очень уж много. Диана, при всех ее выдающихся качествах, все-таки не самая-пресамая, а просто одна из приличного количества охотниц». «Ну так Матвей, если она ему понравится, возьмет и избавит ее от проблем», — недовольно поморщилась Света. «Матвей ничего и никогда не делает просто так», — рассмеялась Матильда. «В нем благородства ни на грамм нет. Так что Диана будет должна ему каждую копейку, которую он на нее потратит». Светлана призадумалась. «Да, так мне нравится больше», — согласилась она. «Жаль, что она так и не поймет про Ириску». «Ну, тут уж мы бессильны», — развела руками Матильда. «Если человеку элементарного сочувствия не дадено, то оно или появляется, но ценой его собственной боли, или не появляется. В последнем случае, как жил человек пустышкой, так и помрет. Это уж не в наших силах менять». Рыжик самым глубокомысленным видом сидел на диване и слушал. А потом перепрыгнул на стол, прямо по разложенным миллиметровым листам пришел к Матильде и очень внимательно всмотрелся в ее лицо. прямо нос к носу приставил. «Ты очень наумная», — важно заявил он. «Спасибо, мой хороший», — Матильда почесала его за ухом. «Только Урс говорит, что ему тревожно. Урс же умный», — уточнил он у Матильды с некоторым сомнением. «Умный», — согласилась она. «А ну-ка дословно, что говорил Урс?» Собачья морда появилась над краем стола и презрительно фыркнула в сторону Рыжика. «Сейчас ругается», — перевел Рыжик. «Он так часи-то ругается. Говорит, что я бальвиван». «Болван?» «Да, не знаю, чего это, но обидно», — пожаловался котик. Урс демонстративно помотал головой, показывая, что ему тоже обидно тратить время на такого глупого кота. «Урс, да ладно тебе, он же маленький», — вступилась Алена. «А тебе про кого-то конкретного тревожно или просто так?» Она заволновалась. Урс никогда не ошибался в своих ощущениях. Пес не стал дожидаться, пока Рыжик соблаговолит повернуться к нему. Он обошел стол и положил лапу на колено Матильды. «Даже так?» — хмыкнула она. «Значит, чего-то я не учла. И на старуху бывает проруха, хотя человеческий фактор никто не отменял. Спасибо, мой хороший. Придется поберечься». Весна полностью изменила облик парка. Зеленые волны, шумящие высоко над землей, закрывали аллеи, давали иллюзию того, что город где-то далеко, и можно просто прогуливаться под деревьями, вдыхать запах свежескошенной травы, радоваться предстоящему лету. Матильда Романовна и Марина прохаживались по аллее совершенно не просто так. Выгул теньки был делом серьезным и ответственным. Она, как особо выросшая с большими, нет, очень большими псами, привыкла к полной безнаказанности. Могла рявкнуть на проходящих мимо собак и гордо удалиться, высоко задрав хвостик сабельку, пока объект приходил в себя от такой наглости. «Тень! Нельзя! Нельзя так себя вести!» — строго выговаривала ей Марина Сергеевна. Она чуть отстала от подруги, потому что их принцесса собачьего рода что-то вынюхивала в ближайших кустах. Именно из этих кустов и выломился растрепанный, диковатого вида мужчина, подскочивший к Матильде. «Это все ты! Это все ты виновата!» завопил он, схватив ее за руку. «Если бы ты взялась за мое дело, ничего, ничего бы этого не было!» Матильда и среагировать-то не успела, как нападавшего попросту снесло в сторону и крепко приложила о ближайшее дерево. Он ошеломленно хлопал глазами, уставившись в огромную пасть, щедро распахнувшуюся перед его лицом. «Блэкушка, хороший мой, умный мой мальчик!» — похвалила пса Матильда. «Да, береженного Бог бережет. Именно так раньше говорили и были правы. Поэтому-то Матильда и выгуливала теньку тогда, когда кто-то из девочек, Алена или Света, выходил на прогулку с крупными псами». «Убери!» — взвыл перепуганный Юрий. «Убери это! Ай!» Матильда и Марина Сергеевна поначалу и не поняли, что произошло. Блэк просто прижал мужчину к стволу. А чего тогда этот агрессор так вопит, что даже русский черный терьер немного смутился? «Умница ты моя!» Голос Светы только поощрил Касю, удачно прыгнувшую на врага и поймавшую его со всем пылом терьерской натуры. «А попала-то как удачно, прямо как по заказу!» «Помогите! Уберите! Те!» выл Юрий, боясь шевельнуться и самому отбросить мерзкую шавку, вцепившуюся в самое дорогое, что у него осталось. «Кась, плюнь, а то, может, он еще и не моется!» — брезгливо приказала Света. «Это эффектно, конечно, но лучше прямо в горло. Нет, Блэку я так, разумеется, не скажу, а тебе да. И допрыгнешь, и насмерть не укусишь, и всяко разно гигиеничнее». «Разумно», — одобрила Матильда, осмотрела Юрия и вздохнула. «А вот и он, человеческий фактор». Человеческий фактор, после того, как от него отодвинули Блэка, съехал по стволу дерева и остался сидеть на свежевыросшем газоне.